Все, что она нам говорила, все, что делала, вырастает теперь в моей душе в чудовищное подозрение, которое разобьет мою жизнь. Любовь так же жестока, как ненависть. Не верю больше, не верю. Все мое горе становится отвращением. Плюю на красоту, которая вызовет страдания. Плюю на разум, который хочет быть слишком прекрасным. Плюю на судьбу, которая ничего не хочет допустить. Плюю на слова, которые обманывают скрытого в нас зверя. Плюю на жизнь, которая не прислушивается к жизни. А Главена, Мелиандр, Мелиандр, что ты хочешь от меня? А Главена, пойдем. Пойдем, я хочу ее видеть. Это невозможно, надо знать. Она сделала ненарочно. Она не могла этого сделать, потому что тогда... Мелиандр, что тогда? А Главена, нам надо узнать. Пойдем. Пойдем, все равно как. Она должна была слишком страдать, чтобы прийти к этому. Я бы не знала тогда. Не могла. Быстро уводит его. Сцена вторая. Комната Селизетты. Селизетта лежит на кровати. Входят Главена и Мелиандр. Селизетта слегка приподнимается. Ты ли это Главена? Ты ли Мелиандр? Я ждала вас обоих, чтобы стать счастливой. Мелиандр, плача, кидается к постели. Селизетта, Селизетта, что с вами? Вы оба плачете? Главена, Селизетта, Селизетта, что ты сделала? Я такая презренная. Селизетта, что такое, Главена? Ты кажешься встревоженной. Разве я говорила что-нибудь, что делает тебя несчастной? Главена, нет, нет, моя бедная Селизетта, не ты причиняешь страдания, это я несу с собой смерть. Это я не сделала того, что надо было сделать. Селизетта, не понимаю, Главена, что же случилось? Главена, я должна была знать это, Селизетта, и, кажется, я знала в тот день, когда мы говорили с тобой, вот уже более недели, как в моей душе не смолкает какой-то голос, а я не знала, что делать, не могла ничего найти в то время, когда самое простое слово, которое мог бы сказать самый простой человек, спасло бы твою душу, так страшно рвавшуюся к жизни. Селизетта, что же ты знала? Главена, в тот день, когда ты говорила о своей мысли, Селизетта, и сегодня утром, и еще днем, я должна была прижать тебя к сердцу, пока твоя мысль не упала бы между нами, как сорванная кисть винограда. Надо было погрузить свои руки в твою душу, чтобы разыскать смерть, которая, я подозревала, живет там. Надо было любовью оторвать что-то, а я ничего не сделала. Смотрела, ничего не видя, и тем не менее видя все. Последняя деревенская девушка нашла бы поцелуи, чтобы спасти нашу жизнь. Я была непростительно труслива или непростительно слепа. Может быть, в первый раз в жизни я, как ребенок, бежала от правды. Я не смею более взглянуть в себя. Прости меня, Селизетта, потому что я не буду более счастлива. Селизетта, уверяю тебя, что я не понимаю. Главена, не беги и ты от правды. Видишь, что случается, когда не прислушиваешься к внутреннему голосу? Селизетта, что же тебе говорил внутренний голос? Главена, день и ночь говорил он мне, что ты ищешь смерти. Селизетта, я не искала ее, моя Главена. Она сама нашла меня, когда я не шла ей навстречу. Главена, она долго нас жалела. Ты видишь, что она тебя не искала. И даже бежала от тебя, когда ты гналась за ней. Селизетта, нет, нет, моя Главена, она просто ждет, пока ты станешь счастливее. Главена, долго же ей ждать, моя добрая Селизетта. Селизетта, слушай, Главена, я рада, что ты пришла. Чувствую, что недолго мне быть в памяти, что-то у меня здесь, оно слегка мутит мой взор. Но то, что я сейчас скажу, не знаю сама, что скажу я перед смертью. Знаешь ли, приходят странные мысли. Однажды я уже видела смерть. Теперь моя очередь. Поэтому не обращай внимания на то, что я могу сказать. Но теперь я осознаю, что говорю. И одно это ты должна слушать и запомнить. Ты, кажется, сомневаешься, Аглавена. Аглавена, в чем я могла бы сомневаться, моя бедная Селизетта? Селизетта, веришь ли ты тому, что... Аглавена, да, Селизетта, веришь ли, что я ненарочно упала? Аглавена, я в этом уверена, Селизетта. Селизетта, говорят, что нельзя лгать в минуту смерти, Аглавена. Вот почему я хочу сказать правду. Аглавена, я знаю, что ты любишь нас настолько, чтобы иметь смелость сказать ее. Селизетта, я упала ненарочно. Моя Аглавена, твой ли я слышу плач, Мелиандр? Аглавена, послушай меня и ты, Селизетта.